30. В камин подбросили угля, и он светился оранжевым вулканическим светом. Не менее жаркая была и дискуссия в комнате. Доктор Ллойд Джонс восседал за своим внушительным письменным столом. На противоположной стороне комнаты и спора находились его коллега доктор Бамбер и Хиллари Эндикот, чья статья, процитированная в «Эхе», и стала толчком для письма Гретхен Тилбери. Джин помалкивала, прислушивалась и делала заметки. «Я считаю, мы, по крайней мере, можем сказать, что с помощью серологических проб утверждение матери А опровергнуть не удалось. Справедливо?» Доктор Ллойд Джонс упорно употреблял условное наименование, хотя всем присутствующим было прекрасно известно, о ком идет речь. «Нет, конечно же, нет. Вы спросили, какой критерий убедит меня, что партеногенез действительно имел место, и я сказала вам, только успешная пересадка кожи от ребенка к матери. Пересадка не была успешной, и, следовательно, утверждение матери опровергнуто. Тут все просто». Это высказалась Хиллари Эндикот. В твидовом костюме и коричневых брогах она выглядела грозно. Казалось, ей больше подошли бы шотландские тетеревины и болота, чем лаборатория, и, как выяснилось, она и вправду утром прибыла из своего псевдоготического особняка в Сурее. Хотя Джин была и выше, и старше, в ее присутствии она чувствовала себя карликом. «По-моему, неудачная пересадка кожи — не такой бесспорный результат, как вы считаете», — сказал доктор Ллойд Джонс. «Весьма жаль, например, что мы не произвели аутотрансплантацию для контроля». «Весьма-весьма жаль», — не без ехидства отозвалась доктор Эндикот. «Другая же возможность», — продолжал доктор Ллойд Джонс, пропуская шпильку мимо ушей, «состоит в том, что один из антигенов, послуживших причиной несовместимости, возможно, рецессивный и присутствует только у дочери». В эксперименте с пересадкой кожи не было никакой неоднозначности. Он провалился в обоих направлениях. Но данные анализов крови и сыворотки не противоречат партеногенезу. «Как и другим возможностям», — вставил доктор Бамбер, пока это был его единственный вклад в дискуссию. «Каким, например?» — спросила Джин. «Сообщать Гретхен о результатах будет она, и нужно как можно лучше разобраться во всех деталях». Она наивно предполагала, что анализы предоставят неопровержимые доказательства, что наука не оставит места ни для какой двусмысленности. Но, кажется, даже трое самых вовлеченных в процесс ученых не смогли между собой договориться. «Ну, близкородственное спаривание, к примеру». «В смысле инцест?» — возмутилась Джин, оскорбленная как самой идеей, так и терминологией. Не было ни малейшего намека. «Я ничего дурного не имел в виду», — ответил он и примирительно поднял руки. «Их личные обстоятельства мне неизвестны. Я говорю как ученый. Такую возможность необходимо было бы исключить, будь у матери и дочери даже очень редкая группа крови», — добавила доктор Эндикот. «Но это не так, что превышает вероятность кровосмешения». «Но вы же не станете спорить?» Лицо доктора Ллойда Джонса было красным. От жары на нем расцвели лопнувшие сосуды щек и носа. Что когда мать представляет себя как пример непорочного зачатия, еще ничего не зная о том, что анализы крови это подтвердят, доверие к ее заявлению значительно возрастает. «Это, безусловно, впечатляет, но ничего не доказывает», — сказал доктор Бамбер. «Было бы полезно знать, например, сколько таких, если они были случаев, в полностью изолированных женских сообществах, допустим, в тюрьмах или психиатрических лечебницах, было зафиксировано. Насколько нам известно, ни одного. Если бы у нас были точные данные о том, в скольких поколениях женщин не встретилось ни одного случая партеногенеза, это дало бы нам некоторую основу для оценки вероятности», добавила доктор Эндикот. «Все это чрезвычайно увлекательно», вмешалась Джин и в отчаянии провела рукой по волосам. «Но что же будет с миссис Тилбери? У меня такое ощущение, что мы морочили ей голову всеми этими анализами, а теперь даже вы, так называемые эксперты, не можете, посмотрев на их результаты, прийти к единому мнению. Что мне ей сказать?» «Ваше разочарование мне понятно», — сказала доктор Эндикот. «Вам бы понравился более резонансный результат. Но, возможно, если объяснить ей, что медицинские результаты не подтверждают ее заявление о партеногенезе, она будет готова изменить показания». «Никогда», — сказала Джин, — «это слишком много для нее значит». Она подумала о Марте, архискептике. Интересно, как она отреагирует на новости? Трудно себе представить, что она встанет на сторону слепой веры. Но еще труднее, что Гретхен признается в совершении колоссального мошенничества. Доверие Джин Гретхен было безнадежно подорвано, а сама она скомпрометирована связью с Говардом. На этом фоне Джин уже хотелось, чтобы статья не увидела света. Публикация может вызвать нежелательную огласку и породить грандиозный скандал. Она представила себе, какой позор ее ожидает, и почувствовала, как кровь прилила к щекам. То, что трое ученых не смогли между собой договориться, может оказаться ей на руку. Результат, не позволяющий сделать окончательных выводов, едва ли та бомба, на которую надеялся Рой Дрейк. Может быть, если грамотно разыграть эту карту, он согласится отложить публикацию на неопределенный срок.